Глава 6. На реке. Нечто из проруби пыталось пробиться к Лиде довольно долго. Шлепая вдоль линии круга, тыкалась в невидимую преграду, безуспешно стараясь найти слабое место. Чешуйчатые бока ходили ходуном от натуги. По льду тянулся ржавый слизистый след. Убедившись, что защита сработала, Лида немного воспряла, но страх никуда не ушел. От близости твари чистило сердце, досаднило под волосами кожу. Наконец чудовище выдохлось. Не отрывая от Лиды злобного взгляда, попятилось обратно до проруби и с шумом ушло на глубину. Не веря своей удаче, Лида, словно потерянная, топталась на месте и не знала, что делать дальше. Вдруг это всего лишь уловка, хитрый маневр, чтобы выманить ее из круга. И тварь притаилась в засаде и ждет, чтобы броситься на нее. «Беги!» — торопила внутри. «Нужно убираться отсюда!» Вот только в какую сторону бежать? Где искать свою машину? Лида не знала, куда занесли ее теткины гости. Вокруг ничего не было, кроме леса. Подсвеченный луной, он высился впереди мрачной пугающей декорацией, обещая новые опасные встречи. Однако выбирать было не из чего, и она, наконец, решилась. Ну, с Богом. Покосившись на прорубь, переступила черту и направилась в сторону деревьев. Ножик Лиды зажала в руке, не стала прятать в карман. Он придавал ей сил, казался единственной надежной опорой. Через несколько шагов позади раздался свист, и Лида не выдержала, оглянулась. Никого не было на белом ледяном поле, только отчетливо слышалось хрупанье. Кто-то невидимый шел по ее следам. До Лиды донеслось неразборчивое бормотание, ломкий, смахивающий на детский говорок. Позабыв об осторожности, Лида рванулась вперед. Оскальзываясь и размахивая руками, понеслась по направлению к берегу, не представляя, что станет делать дальше. К подобным забегам она не была готова и совсем скоро начала задыхаться. «Не могу, не могу, не могу!» Болью отстукивала в голове. Сил почти не осталось, и только ужас гнал ее дальше, заставлял переставлять ноги, помогал удержаться на льду. Когда из темноты выступили контуры низенького домишки, Лида сочла это спасением и, не задумываясь, повернула к нему. Неизвестные преследователи не отставали. Совсем близко раздавались хриплые вздохи, спину прожигал жаждущий взгляд. Взмолившись, чтобы было не заперто, Лида с разбегу впечаталась в дверь и рухнула коленями на дощатый пол. За спиной противно заскрипело, громко брякнул крючок. «Гораздо ты бегать!» Сутулая женщина прошаркала мимо к окошку на противоположной стене. Лида ответить не смогла, ей требовалось отдышаться. В помещении было темновато, но она отчетливо видела закопченные стены, рассохшуюся кладку и старый растрепанный веник. Свет шел от раскаленных до красна камней, лежащих наподобие очага. Вдоль стены помещалось бревно с приколоченной поверху широкой доской. Шули иконы гоняли. Женщина покивала самой себе. «Ну ничего, здесь тебя не достанут». Шуликуны. Об этих существах рассказывал Лиде дед Лёва. Крошечные злобные карлики появлялись на святке и пугали народ. «Вон, на дороге ватажится. Да сама погляди». Поманив Лиду, женщина отступила поглубже в тень. Лида послушно подошла, опасливо приникла к окошку. Поначалу она никого не увидела. В открытом проеме висела мгла, тянула морозцем и свежестью. А потом нечто зашевелилось совсем рядом. Крошечные существа в кафтанчиках и острых колпаках. Они то ли прыгали, то ли играли друг с дружкой, глаза вспыхивали огоньками, а вместо рук торчали крюки. Дружно обернувшись, шуликуны помахали Лиде и резво заскакали к окну. Вскрикнув, Лида отпрянула и заметалась. «Они меня увидели! Они идут! Нужно чем-то закрыть проем!» «Не пустит их в баню. Не их место», — успокоила женщина. «С рассветом сгинут. Уйдут под лед». «Спасибо», — выдавила Лида через силу. «Это действительно баня?» «Банька. Хочешь, попарю?» Четвертая перемена как раз. «После трех же нельзя», — Лида вспомнила бабы Полины наставление. «Четвертый пар для особых гостей». «Ты есть моя гостья», — усмехнулась женщина и примолкла. «Спасибо, я лучше просто посижу», — торопливо заверила Лида. «Ну, сиди. Ты откуда сама?» «Из глуши», — быстро нашлась Лида. «Гадать собиралась». «У проруби, значит? Зачем тебе?» «Да так, мы в фанты играли, мне и выпало погадать». «Много там собралось?» «Порядком». Лида не сразу сообразила, про что был вопрос. «А про меня и не вспомнили». В голосе женщины прозвучала досада. «Как попариться, так ко мне, а на досветки не позвали». Она все стояла подле окошка, и Лиде никак не удавалось рассмотреть ее получше. Худая и сутулая, в простом неприметном платье. Волосы спрятаны под платок, а на шее будто широкий шарф. Зачем он ей в бане? «Тебя как звать?» Задумавшись, Лида едва не пропустила вопрос. «Полиной», — произнесла первое имя, что пришло в голову. «А вас?» «Забыла я», — вздохнула женщина, — «за столько-то лет». Она подошла поближе, присела на доску. Лида только теперь поняла, насколько она стара. Кожа на лице провисла тряпочкой, уголки губ свело скорбной гримасой. «Небось, сказы говорили», — пригорюнилась безымянная. «Люблю я былички, много их знаю. Хочешь, расскажу какую? Все веселее сидеть». «Я скоро пойду», — пробормотала Лида, словно извиняясь. «Иди». Шуликуны заждались. «Но мне нужно...» Начала была Лида, да женщина ее перебила. «Досвету будут рыскать, так что не торопись. Послушай лучше, что расскажу. История давняя». «Хорошо», — покорно кивнула Лида. «Начинайте». И хотя ей хотелось поговорить совсем о другом, со вздохом приготовилась слушать. Женщина, однако, не торопилась. То ли вспоминала подробности, то ли задумалась о чем-то своем. В дверь баньки поскреблись. От окошка донесся шепоток и сдавленное хихиканье. Шуликуны все так же караулили Лиду. «С рассветом уйдут, с рассветом уйдут», словно мантру забормотала Лида утешительные слова и пропустила начало рассказа. «Банька была у соседа. Пускал всех желающих. Плату брал, да, как же без платы. Вот одна и сподобилась на святки-то. Попросилась к нему попариться. Как раз под четвертую перемену. Ты вот ушлая, про запрет знаешь, стережешься. А она отчаянная была. Пойду, говорит, и все. Ну, зашла, разделась. А там как застукочет, как пойдет ходуном ходить. И камни полетели. Один в нее и попал. Прямо по лбу. Очнулась среди пара. Ни вздохнуть, ни шевельнуться. Смотрит. Баба ползет из-под каменки. А за ней волоса тянутся. Длинные, чернющие. Змеёй извиваются, будто сами по себе. Подползла баба и стала этой шею обматывать волосами своими. А как обмотала в половину длины, взяла да придушила. «Волосами?» — ахнула Лида. «Волосами. Они что, веревка были? Жесткие, крепкие. Ну вот, значит». Смекнул мужик, что неладно, и соседей зазвал. Те в дверь, а их не пускает. Те за топор, а он оскальзывается, и все тут. Ну, одна знающая принесла мака заговоренного. Сыпанула с приговором. Дверь с петель снесло. Сунулись внутрь. А там это, придушенное лежит. А вместо веревки волоса. Рассказчица вздохнула и смолкла. «Откуда же вы узнали подробности?» Не собиралась, но спросила Лида. «Да сама все видала. Оттуда и знаю. С той поры и ношу ее. До того шею давит». Женщина попыталась оттянуть шарф, а Лида вдруг отчетливо поняла, что вовсе не шарф то. Не шарф. Черные волосы обхватывали шею женщины тугой петлей, свисая концами на спине. «А ты сама-то из каких будешь?» Женщина придвинулась поближе. «Ну, утоплую. Не походишь. Для погостной слишком резва».